«Мир вам!» Приветствовала она так называемого царского голову и прибывшего с ним молодого, чернявого, крупного телом писца, который, как ей помнилось, был представлен к царскому музею. Она пригласила гостей в дом. Все прошли через прихожую, из нее выбрались во внутренний дворик, где был разбит цветник и брызгал небольшой фонтан. Здесь было много зелени. По стенам вился плющ, в горшках цвели розы самых удивительных оттенков, в водоеме плавали лилии. Тут же гостей встретил маленький Валтасар. Глаза у него пронзительно черные, непомерно крупные, указательный палец он держал во рту. Был он тих, что немало удивило Набонида, имевшего опыт общения с этим не по годам шумным буяном. Нитокрис, Набонид и Нурсин прошли в маленькую беседку, накрытую в это время дня тенью здания. Здесь было прохладно, тихо. Валтасар, последовавший за матерью, устроился рядом с ней. Присел на корточки. «Это поза», — отметил про себя Нурсин, — «вряд ли допустима для царского сына». Между тем Набонид объявил цель приезда, передал царице распоряжение правителя перебраться в летний дворец, где он вскоре намерен посетить ее с выражением самых добрых чувств. Нитокрис ничем не выразила удивления, вежливо поблагодарила за оказанную честь и поинтересовалась, когда ей позволят переехать. При этом она, томно изогнувшись, перебросила на сторону свои чудесные волосы, принялась перебирать их. Набонид ответил, что этот вопрос решается. Затем представил Нурсина, назначенного воспитателя царевича, которого поселят в царских апартаментах и где ему будут оказаны приличествующие его сану почести. «Понятно», — кивнула царица. «Амель-Мардук решил отобрать у меня сына!» «Вовсе нет, благородная госпожа», — возразил Набонид. «Ему будет позволено в любой день и час, исключая время занятий, посещать вас. Вам также будет позволено в любое время навещать его. Если вы решите задержаться, вам будут предоставлены покои». На этот раз Нитокрис не смогла скрыть удивление. «С какой стати такие милости?» «В Амелле проснулись родственные чувства!» «И да, и нет, госпожа», — ответил Набонид. «Государственные интересы требуют объединения царствующей семьи и установления добрых, уважительных отношений. Нас ждут трудные времена». Царица перебила. «И Лаваши Мардук будет переведен в царский дворец!» Набонид вздохнул. «С этим юнцом дело обстоит сложнее. Во-первых, он не царский сын, хотя и член семьи. Во-вторых, вам известно отношение нашего владыки к его непристойным выходкам. Да уж, Нитокрис не смогла сдержать негодование. Ей тоже частенько доставалось от острого языка Лабаши. Именно он сравнил ее с необузданной египетской кошкой, почуявшей запах царского мяса». Царский голова развел руками. «Ему будет предложено поселиться во дворце при условии, что он будет вести себя достойно и не нарушать семейных традиций. При первом же поступке он будет удален из дворца». Нитокрис хмыкнула, погладила Валтасара по голове и указала на Нурсина. «Это твой новый учитель, Вали. Слушайся его!» Валтасар громко спросил у писца. «Ты умеешь стрелять из лука?» Нурсин растерялся. Хотел было напомнить, что его приставили учить царевича наукам, математике, письму, хождению звезд по небосводу, государственному делопроизводству, деяниям царей прошлых лет, но вовремя сдержался. Мальчишка был дерзок, невоспитан, может, лучше для начала подружиться с ним. «Умею. Тогда айда стрелять, теток!» Взрослые рассмеялись, после чего Набонит рассудил. «Неплохая идея». Нурсин и Валтасар покинули беседку. Когда Нитокрис и Набонит остались вдвоем, царица спросила. «Что там насчет государственных интересов?» «Речь идет о союзе с Египтом. Нам необходимо наладить отношения с Амасисом». «С этим подонком, захватившим трон!» — воскликнула царица. «Те же самые слова», — сказал на днях наш владыка, — ответил Набонит. «Тем не менее мы вынуждены искать с ним дружбу. В этом деле твоя помощь, Нитокрис, будет неоценима. Что собой представляет Амасис, нам известно. Знаем только, что он очень милостиво обошелся с твоим отцом Априем, и если бы не его окружение, которое потребовало выдать его разнузданной черни, Априй был бы жив. Далее. Амасис сейчас крайне озабочен установлением родства с членами предыдущего царского дома. Мы не можем упустить такую возможность. Тебе придется написать ему письмо, родственное по духу и богатое по содержанию. Сам Амель считает ниже своего достоинства связываться с узурпатором. Так что это твой шанс, Нитокрис». «Вступить в переписку с убийцей отца? И такой ценой купить милость того, кто оскорбил меня, сослав в эту дыру? Неужели ты полагаешь, что я соглашусь склонить голову перед сыном этой помешанной?» Набонит тяжело вздохнул, долго молчал. Нитокрис вела себя спокойно. В ожидании ответа она начала неторопливо перебирать волосы, ловкими движениями изящных тонких пальчиков с длинными ноготками сплетать и расплетать их. Наконец царский голова очень тихо выговорил: «Ты все о том же. И так громко. Зачем, Нитокрис? Мне бы не хотелось рассуждать на эту тему здесь, на виду услуг. Я знаю в этом доме место, где нас никто не сможет подслушать. Там мы смогли бы спокойно обсудить, кто перед кем и зачем должен склонить голову, и что из этого может выйти. Где же это место, Набонит?» «Твоя спальня, царица», — тем же тихим голосом ответил он. «Ты с ума сошел?» Царица тоже невольно понизила голос. «А что? Похоже?» «Ты — единственный известный мне человек, который, как мне казалось, никогда не свихнется в этом гадюшнике. Выходит, я ошиблась. Ты жаждешь меня!» «И это тоже. Но это не главное. Больше всего меня волнует судьба Валтасара. Быть ему на царстве или нет?» «Ты хочешь предупредить меня, чтобы я не соглашалась переезжать в Летний дворец?» «Нет, царица. Летний дворец — это тоже моя задумка. Я желаю быть поближе к тебе. Но прежде хочу объяснить, что я силен. Ты же слаба. Но вместе мы можем стать неодолимы и сокрушить тех, кто встанет у нас на пути. Следовательно, судьба Валтасара — моя судьба». «Твои рассуждения туманны, но что-то убеждает меня, что тебе можно верить, по крайней мере, в этом вопросе. Меня хотят многие», — намекнула она. «И что из этого? Может, ты отправился в путь, чтобы спровоцировать меня? Всем известно мое отношение к этому ублюдку. Ты приехал для того, Набонит. Или у тебя есть свой интерес?» «У меня есть свой интерес, прекрасная. Но об этом в твоей спальне». «Это обязательное условие?» «Да, желанное». «Что-то по голосу я не чувствую, чтобы я была так уж желанна тебе». Я выучился скрывать страсти. Я не говорю «да», но я и не говорю «нет». Подождем до вечера. Хорошо. Теперь мне надо срочно увидеть Рибата, сына Рахима, подставь спину. Этого мужлана! Его прощает только то, что он почтителен и учит царевича стрелять из лука и владеть копьем. Набонид не ответил. Долго смотрел на Нитокрис. Взгляд его был изучающий. Дерзок, однако в нем не было и намека на похоть. Царица оставила в покое волосы, неторопливо, изящно, пальчиком придерживая крышку, налила гостю и себе прохлаждающий напиток, при этом решила, что, должно быть, именно так крокодил выбирает крокодилицу, чтобы вместе выйти на охоту на крупного зверя. «Как тебе нравится титул «Главная царица», «Полновластная повелительница», «Грозная», «Указующая»?» С неожиданной выразительностью выговорил Набонид. «Какое звучное, возвышающее сочетание слов! Его пристало употреблять только по отношению к выдающейся женщине, способной настоять на своих правах». Нитокрис усмехнулась, глянула прямо в глаза гостю. «Как тебе слово «царь»? Оно короче и звучнее». Примечание. Слово «царь» на аккадском языке произносится как «шару». «Царь Вавилона» звучало на местном наречии «шар Бабили». Стоит задуматься, точно ли от имени Цезаря происходит наше русское слово «царь». Конец примечания. Набонид ответил не сразу, только после короткой паузы подал голос, сказал тихо, как бы размышляя. «Я всегда верил, что найду в тебе, Нитокрис, надежную помощницу. Я долго ждал. Вполне могло случиться, что ни тебе, ни мне не дано было дождаться исполнения заветного желания, но раз уж богам угодно, если создатель Син повернул ход судьбы в нашу сторону, мы не вправе противиться. Что мы теряем и что можем найти, несоизмеримо». Он вновь замолчал. Долго разглядывал брыжущую струйку фонтана. Струйка была тоненькая, всего на несколько пальцев резавшаяся в небо. В верхней точке влага на мгновение замирала, затем распадалась на несколько капелек, но это были именно те капельки, которые камень точат. «У меня нет выбора, как только пустить тебя в свою спальню», — ответила царица. «Но зачем, если ты не относишься к членам семьи, если не испытываешь страсть?» «Как знать?» «Да, я не отношусь к членам семьи. Пока. Как раз в этом ты и можешь мне помочь. О чем, собственно, мы здесь толкуем? О величии слова «шар-бабили» или что?» «К тому же, признаюсь, я знаю, что такое страсть, пусть не любовная, но не менее увлекающая, всеохватная, которая все эти годы терзала и тебя. Так что, как ни крути, а мы с тобой в каком-то смысле давным-давно стали любовниками. Я знаю, Нитокрис, ты вправе не верить ни единому моему слову, но если отмести поэтическую шелуху, жалобы по поводу неутоленной страсти, отделить зерно от плевел. Окажется, что я нужен тебе не менее, чем ты мне. Смысл моего предложения насчет спальни в том, что я должен иметь гарантии. Я должен увидеть твое тело, я должен обладать им». «Ты полагаешь, мое тело самой надежной гарантией?» — спросила царица. «Да, Нитокрис, это придаст мне уверенность. В чем здесь хитрость, я объясню тебе позже, когда мы останемся вдвоем. А сейчас прикажи позвать Рибата, сына Рахима, подставь спину. Нет, Лучше поставь его на ночь возле своей спальни. Скажи, кому из слуг ты полностью доверяешь? Только не называй мне имя этого хлыща из городского гарнизона, изредка навещающего тебя по ночам. Моя служанка Манофре и евнух Пенамун. Прикажи служанке охранять вход в коридор, ведущий к твоей комнате, но это после того, как она проводит меня к тебе, и я поговорю с Рибатом, а евнух пусть выпустит Рибата из цитадели. Ему следует обернуться за ночь. Как только в доме с наступлением темноты все утихло, Манофре провела Набонида в спальню госпожи. Рибат уже находился на посту. Сановник на ходу кивнул ему, вошел в комнату и обнаружил Нитокрис возле широкого бронзового зеркала. Тусклый светильник освещал небольшую бедно убранную комнату. Сановник приблизился к женщине, поцеловал ей руку повыше локтя, затем приложил палец к губам и вновь вышел в коридор. Рибат вытянулся. Набонид жестом показал, чтобы тот держал себя вольно, похлопал воина по плечу и указал рукой на дальний глухой конец коридора. Здесь в стену была встроена глубокая ниша, в которой была выставлена резная деревянная фигура бога Набу. Возле скульптуры тоже чадил светильник. «Рибат, у тебя есть вести от отца?» — спросил Набонид. «Нет, господин, я верю тебе. Теперь слушай внимательно. Сейчас тебя выведут из цитадели. У ближайшего перекрестка в зарослях тебя ждет конь. Ты поскачешь на нем в Сипар. Езжай в обход Вавилона и Куты по окружным дорогам. Доберешься до западных ворот Сипара. Там назовешь пароль «Айбур». Кто бы из стражей не встретил тебя, он проводит тебя куда следует. Там к тебе выйдет человек и отзовется Шабу. Передашь ему на словах: «Жду завтра после полудня в крепости». Спросит, откуда ты прискакал, ответишь: «Из Барсиппы». Потребуй, чтобы тебе сменили коня, и до утра ты должен вернуться. Коня требуй той же масти. Ты все понял? Выполнишь? Господин, ты вернул меня к жизни, дал мне службу по чину, приставил к маленькому Валтасару. Я выполню все, что ты прикажешь. Привет тебе от дочери. Видал Нурсина? Он тоже приехал со мной. Вы с ним поговорили? С ним трудно разговаривать, Шушану. Он из знатной семьи. Ты тоже не собачий выблядок. Ничего, породнитесь, найдете общий язык. С Хаждаей они подружились. Хаждая, молокосос! Мрачно усмехнулся Рибат. Ладно, ступай. Ты все понял? Спросил Набонид. Да, господин. Царский голова вернулся в спальню. Нитокрис все так же с потерянным видом обреченно смотрела в металлическое зеркало. Набонид подошел ближе. Рабея положил руки ей на плечи. Женщина не пошевелилась. «Я должен был увлечь тебя разговорами», — начал Набонид. «Осыпать подарками». «Возбудить огнем страсти!» «Я же пришел к тебе как к деловой партнерше с предложением расширить дело. Как не скучно это звучит!» Голос Набонида дрогнул. Он кашлянул. «Не буду убеждать тебя в том, что с первого же взгляда был сражен твоей красотой, хотя так оно и было. Тогда ты была моложе, ослепительнее. Все только и говорили, что покрывалом своих волос ты можешь прикрыть наготу». Он осторожно коснулся ее головы. позволил себе провести рукой. Волосы у царицы действительно были сказочной красоты. И сине-черные, жесткие, обильные, их масса дерзко пружинила под рукой. Я старался держаться подальше от тебя, старался посылать к тебе с приказами других людей. Прошло много лет. Я уже поверить не мог, что когда-нибудь мне достанутся твои плечи, будет позволено коснуться твоей груди, войти в тебя, увидеть тебя всю, владеть тобой. Я бы никогда не посмел оскорбить Кудуру, но в той грязи, в которой мы начали барахтаться того самого дня, как этот ублюдок взял власть, я вдруг обнаружил и светлые моменты. Это была мечта о тебе. Я вдруг узрел путь, ведущий в твое лоно. Теперь я здесь. Я дошел. Хвала тебе, Син, ты велик и мудр. Ты одариваешь главным, что необходимо человеку — терпением. «Зови меня Нети», — откликнулась египтянка. Она заметно расслабилась, взяла в свои руки пальцы Набонида. «Даже если это все вранье, все равно звучит обнадеживающе», — добавила она, — «и интригующе. Пока мне нравится твое деловое предложение, Набонид». «Он звал тебя Нети?» — неожиданно спросил мужчина. «Ты имеешь в виду моего мужа? Он вообще никак не звал меня, разве что египетской кошкой». «Я думал, ты не знала». «Я знала все! Иначе мне бы не выжить в этом гадюшнике, не вырастить Валтасара. Ты ревнуешь к нему?» «Что ты, Нети?» — воскликнул Набонид. «Он великий человек. Как я могу ревновать?» Он неожиданно запнулся. «Это бремя власти. Оно по плечам великим, оно неподъемно для окружающих. Он обязан был тебя взять, и с этим ничего не поделаешь». «Но я никогда не мог понять, почему именно тебя. Ведь я просил тебя в жены у твоего отца, но он отказал мне, второму человеку в Вавилоне. Я был готов на всю жизнь остаться вторым человеком, лишь бы ты была со мной». «Я верю тебе, Набонид». «Вот теперь я верю тебе!» Голос царицы дрогнул. Она заплакала. «Это я отказала тебе. Я упросила отца отдать меня за Навуходоносора. Ведь сначала он после поражения моего отца выбрал мою сестрицу из дурнушек. Я решила, что это чары Амтиду, и я решила перебороть их. Я надеялась стать женой первого человека в Вавилоне, не второго. Нет. Когда мне передали о твоем сватовстве, я только рассмеялась. Я была молода и глупа, Набонид!» Она поднялась в полный рост, чуть склонилась и сама поцеловала Набонида. Тот тяжело вздохнул, впился губами в полные теплые губы царицы, легко подхватил ее, донес до ложа, нежно опустил на простынь. «Подожди!» — шепнула Нети. «Я сама. Я отказала тебе. И я сама же должна загладить вину». Она скинула с себя одежды, обнажила мужчину, распустила волосы, черным, непроницаемым облаком окутавшее ее тело, и овладела им сверху. Потом уже, после ласки, вряд ли удачной и долгой, но насытившей их обоих, Набонит, поглаживая ее свежую прохладную грудь, спросил. «Ты и сейчас решила быть сверху?» «Это только здесь, в спальне. Теперь я знаю, Набонит, с кем имею дело. Я знаю. Ты прикажешь выбросить меня в сорную яму сразу, как только перестанешь нуждаться во мне. Я готова к тому, но сейчас ты мой, и я буду сверху. Потому что я царского рода, а ты, задумавший жениться на мне, всего лишь из знатных!» Набонит с необыкновенной нежностью поцеловал ее, при этом испытал такое возбуждение, что озадачил не то Крис, заставил ее несколько раз взлететь, вцепиться в него, потребовать «Еще! Еще!» Уже после отдыха, отдышавшись, Набонит искренне признался: «Ты обо всем догадалась сама». Тем самым надежно застраховала себя от всякой опалы с моей стороны. Но разглядела ли ты самое ядрышко моего замысла? «Женившись на мне и усыновив Валтасара, ты становишься членом семьи и можешь реально претендовать на корону». «Так-то оно так. Только задумалась ли ты над тем, позволят ли мне взять тебя в жены?» Амель Мардук, тем более Нериглисар, сразу почует, куда ветер дует. Амелю подскажут доброхоты, а Нериглисар способен сам обо всем догадаться. «Это верно», — задумчиво выговорила женщина. «Что же делать?» Набонит ответил не сразу. «Если все сложится удачно, я могу потребовать тебя в награду», — сказал царский голова. «После того, как случится неотвратимое, Нериглисар станет главой семьи. Его слово будет решающим. Да, утвердительно», — добавил он, — «я потребую тебя в награду, и он согласится, если только я скажу, что ухожу в отставку. При этом тебе придется решительно возражать против подобного брака». «Но разве в этом случае он не откажет тебе?» «Не откажет. Ты потребуешь взять с меня слово, что я никогда не буду пытаться усыновить Валтасара, и сама заявишь, что никогда не допустишь этого». «Тогда в чем смысл?» «Ах, Нети, Нериглисар доверяет словам. Мы с тобой должны найти такую форму клятвы, чтобы боги потом не обиделись на нас. Согласись, мог ли я решить этот вопрос, минуя твою спальню? Теперь мы нужны друг другу не только в государственном, но и в личном смысле. Если бы ты знала, какой восторг я, прожженный мошенник, коварный интриган, испытал с тобою! Знаешь, это приятно, когда вдруг осуществляются мечты молодости, и вдруг оказывается, что в них ничего не поблекло!» Нитокрис ответила не сразу. Тоже долго молчала, потом неожиданно погладила мужчину, несколькими движениями возбудила в нем мужество, наконец жарко выдохнула: «Дерзай, Набонит! Я верю в тебя!»